Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 1708. Ибо сила моя совершается в немощи. Второе послание к Коринфянам, 12 глава, 9 стих. Первостепенной характеристикой нашей пригодности для служения Богу и исполнения Божьего дела является наша немощь. Если воин Божий отправляется на битву, уповая на свою силу, если он хвалится: «Я уверен в победе, моя десница и могучий меч помогут мне одолеть врага», он обречен на поражение. Бог не станет помогать тому, кто полагается на свое могущество. Рассчитывающий таким образом победить врага заблуждается, ибо победа дается не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Те, кто идет на сражение, хвалясь собственной ловкостью и мастерством, вернутся со своими знаменами, запятнанными грязью, и доспехами, покрытыми позором. Истинный слуга Божий должен служить ему так, как того хочет Бог. Служить, облачившись в его могущество. Иначе его служение не будет угодно Всевышнему. Бог не станет помощником того, кто не полагается на его божественную силу. Он отвергает плоды земные. Бог соберет только ту пшеницу, которая была посеяна свыше, полита живительной влагой небесной благодати и созрела под лучами солнца божественной любви. Бог лишит вас собственного могущества, прежде чем наделит своим. Он сначала очистит ваши кладовые, а потом заполнит их своей прекрасной пшеницей. Река Божья полноводна, но ни одна капля не попадет в нее из источников земных. Бог не допустит, чтобы вы, сражаясь за него, пользовались собственной силой, но наделит вас своим несравненным могуществом. Оплакиваете ли вы свою немощь? Храбритесь, ибо прежде должно прийти осознание собственной слабости, и только потом Господь дарует вам победу. Ваше бессилие и внутренняя опустошенность необходимы для того, чтобы Бог наполнил вас своим могуществом. Вы ползаете во прахе с тем, чтобы восстать в славе. И немощь станет силой, смирение – стрелой, и благодать его – щит мой, ибо Христос всегда со мной.